громче всех обвиняла его в бездарности. «Ты не имеешь больше никакого отношения к моей семье», — ответил ей Пьетро, — «так что прощай». Он уже хотел отойти, продолжая недоумевать, с чего это вдруг Мануэла решила почтить своим присутствием похороны его несчастной сестренки, как вдруг их окружили репортеры и принялись щелкать камерами. Пьетро поморщился, представив себе первые полосы завтрашних газет. Значит, Мануэла специально устроила весь этот спектакль и заранее известила прессу. Да, хорошим вкусом она и раньше не отличалась, а после бракоразводного процесса стала вести себя и вовсе неприлично. Почти бегом он бросился догонять своих и присоединился к ним уже в воротах кладбища. «Ты едешь ко мне», — приказным тоном сказала тетя Анна, когда остальные родственники, попрощавшись, направились к своим машинам. «Поужинаем вместе». Пьетро уже забыл, когда в последний раз был в доме на улице Сербелони, где родился и вырос, и где жил до тех самых пор, пока Анна, выкупив и его часть, не стала полновластной владелицей всего особняка. Войдя через ажурную чугунную калитку в сад, он вспомнил, как учился здесь кататься на велосипеде, ссорился с двоюродными братьями, ухаживал за девушками, правда, без особого успеха. Здесь, на зеленой лужайке, устраивались когда-то пышные приемы, сюда приходили друзья и влиятельные люди, многие заискивали перед дедом, чтобы только попасть к нему в милость. Теперь все это в прошлом. Знаменитая фамилия Равесси превратилась в миф. При ее упоминании людям приходят на ум истории, которые с годами успели обрасти такими фантастическими подробностями, что стали похожи на сказки. Тетя Анна, единственная из семьи, не только не потеряла свою часть наследства, но и сохранила родовое гнездо, скупив у остальных принадлежащие им части особняка. Сердце Пьетро забилось, когда он вошел в холл и увидел лестницу с черными мраморными перилами. Сколько раз мальчишкой он рисковал сломать себе шею, съезжая по этим перилам со смешанным чувством восторга и ужаса. Пьетро улыбнулся, вспомнив свое веселое, беззаботное детство. «Прежде чем мы сядем за стол, я хочу с тобой поговорить», — сказала ему Анна, отдавая горничной пальто. Пьетро тоже снял плащ и покорно последовал за теткой в гостиную. Анна закрыла дверь, чтобы им никто не мешал, и, повернувшись к племяннику, спросила: «Ты, кажется, предпочитаешь виски?» Поставив на столик бутылку и стакан, она выжидательно посмотрела на Пьетро. Он налил себе большую порцию, сделал глоток и направился к креслу. Вдруг он почувствовал, что очень устал. «О чем ты хотела поговорить?» — спросил он, растягиваясь в кресле и закрывая воспаленные глаза. «О тысяче миллиардов», — ответила Анна. «Мария Карлотта ушла от нас, царство ей небесное, но проблема исчезнувшего наследства осталась». «Но почему именно сейчас?» — взмолился Пьетро. «Я хочу сказать, неужели после такого трудного дня надо обсуждать вопрос, который уже столько лет остается без ответа?» «Нужно. Мария Карлотта знала, где миллиарды. Я уверена, перед тем, как покончить с собой, она доверила кому-то свою тайну». «У тебя просто навязчивая идея, бедная девочка. Хотя бы после смерти ты оставила ее в покое. С чего ты взяла, что малышка что-то знала? Она осталась без гроша, как и мы с тобой. Если бы она знала, где миллиарды, наверняка бы ими воспользовалась». Вспомнив сестру, Пьетро ласково улыбнулся и добавил: «К тому же, я уверен, она обязательно поделилась бы со всеми нами, ведь она была доброй девочкой. Чтобы скрывать такую тайну, надо обладать умом и хитростью деда, а в нашей семье никто не тянет на роль второго Джованни Равесси». «Сейчас не время иронизировать», — остановила Анна рассуждение Пьетро. «Кстати, если уж кто из нашей семьи нуждается в деньгах, так это прежде всего ты». «Верно, деньги мне нужны, но ты-то почему так обо мне беспокоишься? С чего вдруг такая забота?» И он снова наполнил стакан.